И тут сработал детонатор. Корабль встряхнуло так, будто он столкнулся с астероидом, мониторы и освещение отчаянно замигали, несколько панелей заискрили и вспыхнули, в воздухе появился черный удушливый дым. Но, каким-то чудом, щиты не подвели и на этот раз, поглотив большую часть взрыва, и даже после этого не отказали, за что Алия мысленно поклялась больше никогда не называть выданный советом звездолет корытом. У нас небольшие повреждения обшивки и на 30% снизилась мощность четвертого двигателя, я послала к нему Р3, может ему удастся его починить. Щиты на 15%, четко отрапортовала Падаван, пытаясь потушить горящие панели и запустить барахлящую вентиляцию отсека. Хорошо, напряженно ответила Алия, не отвлекаясь ни на секунду, и полностью сконцентрировавшись на битве. Даже несмотря на повреждение двигателя и ослабление щитов, ситуация вновь более-менее стабилизировалась. Корабль продолжал движение, успешно уворачиваясь от лазеров, сбивая ракеты и постепенно продвигаясь к выходу из оборонительных рубежей Римаса. Больше досадных случайностей, к счастью, не случалось и смертельно опасных ситуаций не возникало. И, когда девушка уже подумала, что все обойдется, чувство опасности взвыло с новой силой. Мастер-джедай начала лихорадочно сканировать окружающее пространство, пытаясь понять, от чего исходит угроза. Но, прежде чем ей это удалось, черноту космоса, до этого освещенную только звездами, взрывами ракет и всполохами лазеров, озарило странное белое сияние, а прямо по курсу корабля вспыхнуло небольшое солнце. ХМ, крайне интересная, эффективная, но невероятная тактика противостояния такому количеству лазерного и ракетного огня. Первый раз вижу нечто подобное. Такое впечатление, что пилот заранее знает, откуда будет следующий выстрел, видит все ракеты, их траекторию, да еще и умудряется непрерывно просчитывать всю постоянно меняющуюся схему боя, без труда маневрируя и действуя в соответствии с ней. Это нечто запредельное. Самат удивленно покачал головой, неотрывно глядя на экран, показывающий уже изрядно затянувшийся бой в оборонительных рубежах Римаса. Ты разве не знал, что одаренные могут предчувствовать опасность, воспринимать мир с помощью силы и даже видеть будущее? И это не считая множества других способностей. Несколько отрешенно проговорил Ситх, также глядя на экран и хмуро наблюдая, как джедайский корабль словно танцует в огненном хаосе, среди множества лазерных трассеров, маневрирующих ракет и вспышек взрывов, с каким-то небрежным изяществом избегая даже скользящих попаданий. Этот бой уже очень многое рассказал о возможностях реальных джедаев, практически окончательно развеяв образ тех ничтожеств, показанных в каноне. И угроза Ордена вполне могла оказаться намного выше, чем можно было предположить даже при самом худшем раскладе, а это заставляло серьезно пересмотреть очень многие свои планы. Однако, кое-что все же мешало Алесару составить единую и логичную картину. Рассказы Самата о его победе над джедаем, и информация мандалорцев про битву на Галидране, где их лидер мандалор Джанго Фетт, за одну скоротечную схватку, убил аж 6 членов Ордена, все окончательно запутывали, как, даже такие отличные воины, как мандалорцы, могли противостоять одаренным. Немыслимо, но изучение их эмоционального фона подтверждало, что они говорят правду. Значит, становилась наиболее вероятной и выходила на первое место версия о сильной неоднородности Ордена, и среди джедаев попадаются жалкие слабаки, способные проиграть в прямом бою простому бойцу, не владеющему силой. Хотя в это по-прежнему слабо верилось, но и тем не менее. И теперь оставался лишь вопрос, каково соотношение этого быдла к по-настоящему опасным одаренным. Если все-таки основываться на запутанном и противоречивом каноне, то сильных джедаев, на данный момент, всего 2, магистр Йода, глава Ордена, возраст которого перевалил уже за 800 лет, и магистр Винду, в одиночку уничтоживший целую армию боевых дроидов, причем часть из них голыми руками. И, возможно, недалеко от них отстает мастер Луминары Ундули, которая, по некоторым земным данным, вроде как была достойным противником самому графу Дуку, которому пророчили место нового главы джедаев, если бы не его уход из Ордена и переход на темную сторону. На их фоне остальные члены Ордена выглядели, мягко говоря, как допотопная галера на фоне современного авианосца. Такой канонный расклад был бы самым благоприятным для планов Алесара, но, к сожалению, он является маловероятным и попахивает откровенным бредом. чтобы среди примерно 10 тысяч джедаев, сильных было меньше, чем пальцев на одной руке. Настолько огромный перекос просто невозможен. Даже если от большинства скрывают знания, это не может иметь настолько решающего значения. Сам змей, к примеру, легко убил бы любого мандалорца или нескольких еще даже до начала обучения у Тасоха, просто без труда раздавив их телекинезом. Следовательно, талант играет далеко не последнюю роль, и все тысячи джедаев, по одному только закону вероятности, не могут являться бесталанными отбросами. Пускай среди них и нет кого-то уровня того же Винду, но должны быть хотя бы более-менее близкие к нему. Но все это лишь только пустые домыслы, и делать какие-то выводы, без более детальных данных по ордену, не имеет смысла. Про джедаев и вас ситхов в галактике ходит много различных слухов и легенд, одни бредовее и удивительнее других, в которые бывает довольно сложно поверить. Между тем, пока змей предавался размышлениям, ответил на вопрос Самат, к сожалению, и в архивах мандалорцев сохранилось очень мало по-настоящему достоверных и точных сведений о наших войнах с орденом. В основном только общая информация о самих битвах и такая же общая информация о джедаях, как о крайне опасных и умелых бойцах с высочайшей скоростью реакции, движений, способных подчинить разум слабых волей, толкнуть противника этой силой, вырвать ей оружие из рук. Ну и конечно, особое внимание и большая часть всех описаний уделяется их световым мечам, особенностям сражения ими и противостояния подобному оружию. Вот это расписано довольно подробно. А насчет предвидения будущего и опасности, у каждого хорошего воина отлично развита интуиция и предчувствие неприятностей. Поэтому я всегда думал, что слухи про джедаев описывают нечто подобное, а не какой-то мистический бред, да и большинство их трюков в бою объясняются отличной реакцией. Да и мой противник тогда не показал ничего особенно сверхъестественного. Но то, что происходит сейчас, уже нельзя объяснить отличной интуицией или быстрой реакцией. Это нечто за гранью возможностей и понимания простых людей. Сила – удивительная вещь, которая таит в себе множество секретов и возможностей. И ты прав. Тех, в ком она сильна, вряд ли уже можно продолжать называть простыми людьми. Даже те одаренные, которые не развивали свои способности, намного превосходят обычных разумных, а уж тренированные ситхи и джедаи. Хотя, видимо, и среди них встречается никчемное мясо. И тем не менее, сила – это идеальное оружие и инструмент, и, если честно, меня всегда удивляло, почему вы, мандалорцы, так легко от нее отказываетесь и презираете одаренных. Потому что это просто выше наших сил, заставить себя использовать в бою какую-то мистическую малопонятную ерунду, да еще и полностью на нее полагаться. А уж это джедайское ожидание веления великой силой равновесия, светлая сторона, опасность падения на темную сторону и прочая религиозная чушь. Крайне трудно воспринимать вашу великую силу как какое-то эффективное оружие. Есть бластер, есть броня, есть истребитель, есть тренированные мышцы и глазомеры, наконец, есть опыт и навыки, которые не подведут и которые вполне понятны. Не доверяете силе и боитесь на нее полагаться, значит, как бы смешно это ни звучало, но среди джедаев и ситхов когда-то, тысячи лет назад, тоже были такие, недоверчивые. Правда, несколько по другой причине, ну да сейчас это не важно. Змей хмыкнул, вспомнив и одну свою досадную оплошность. Только несколько минут назад, когда джедайский корабль исчез в огромной вспышке взрыва сотен ракет, он тоже на миг больше поверил своим глазам и сенсорам станции, с которых звездолет также исчез на несколько секунд, и решил, что тот уничтожен. Хотя через силу все еще ощущал живых джедаев, но тогда бывший миллиардер подумал, что, возможно, смерть одаренных ощущается с некоторой задержкой или что-нибудь в этом роде. Все-таки от земных привычек, больше доверять только своим глазам и технике, бывает крайне сложно избавиться полностью, и тут Алессар хорошо понимал мандалорцев. «Господин, нарушитель приближается к границе наших оборонительных рубежей и скоро выйдет из зоны досягаемости боевых станций», — подал голос сидящий за пультом оператор. Алессар слегка раздраженно поморщился. Ловушка, на которую он так рассчитывал, оказалась абсолютно неэффективна. Был еще один резервный вариант, но его змей изначально хотел приберечь на момент вторжения основной ударной группы ордена, но, видимо, теперь придется проверить и воспользоваться им именно сейчас. Иначе, Если и он окажется против джедаев таким же эффективным, как и первоначальный план с ловушкой, то лучше выяснить все недостатки как можно раньше, чтобы потом не было неприятных сюрпризов. В конце концов, потеря ряда платформ не такая уж большая плата за уничтожение разведчика Ордена или проверку его возможностей, на случай если он сможет пережить это. А брешь можно будет потом устранить, перетащив буксирами часть боевых станций с других направлений. Змея немного кольнула жадность, но он быстро подавил это чувство. Удержать Римас в любом случае невозможно, особенно когда за него возьмутся всерьез джедай или Палпатин, да и нет смысла драться за него до последнего, все-таки мобильность на данный момент будет гораздо важнее и полезнее для выживания. А значит, эта станция и ее оборонительные рубежи не более чем расходный материал, который нужно использовать с максимальной пользой. Пока еще есть такая возможность. Видимо, уничтожить джедая мы все же не сумеем, эти старые платформы против него совершенно бесполезны, сожалеюще проговорил Самат. Оставалась только надежда, что он рано или поздно допустит ошибку, но теперь и это уже вряд ли произойдет. Жаль, если бы у этих автоматических станций был более совершенный центр управления, можно было бы попробовать их синхронизировать и перенастроить так, чтобы они не просто палили в джедая, а слаженно взяли его в огневой мешок, с помощью лазерных пушек, перекрыв все секторы для маневра, а остальное закончили бы ракеты. Но теперь что толку жалеть? Сомневаюсь, что создатели обороны Римаса рассчитывали на сражение с таким противником. Ситх только чуть улыбнулся уголками рта. Скорее наоборот, противостояние врагу, которого не смогут одолеть лазеры и ракеты, они то как раз предусмотрели. Иногда я поражаюсь, насколько могущественными были кланы Римаса сотни лет назад и насколько деградировали их потомки. И наконец, пора бы уже запомнить, мандалорец, что я никогда не ставлю все на один план. Змей повернулся к оператору. Начинай детонацию платформ в секторе движения цели. Господин, исполняй. Молодой человек, закутанный в черный плащ, даже не повысил голос, но оператор почувствовал, как его сердце словно сдавили обжигающие ледяные тиски. Да, господин. Побледневший оператор торопливо ввел в компьютер необходимые коды. Взрыв первой платформы, прямо по курсу корабля, был подобен сначала рождению нового солнца, а затем его смерти и преобразованию в сверхновую. Все вокруг озарило ярким белым светом, а потом, от места взрыва, начала расходиться чудовищная плазменная волна, пожирая окружающие астероиды. Но Алия только стиснула зубы, хладнокровно отворачивая звездолет немного в сторону и начиная двигаться практически на гребне взрывной волны, постепенно огибая ее и продолжая полет к выходу. В этот раз с Атом, чтобы попытаться пройти ее насквозь, можно было и не мечтать. Датчики все еще не работали из-за помех, но сила ясно говорила, что это будет дорога в один конец, такой транспорт уже не переживет. К счастью, его скорость все же значительно превосходила скорость волны, и ее можно было просто обогнуть. Щиты тускло замерцали, сдерживая сильный жар, а преследующие корабль ракеты, не обладающие какой-либо защитой, тут же исчезли в огненных вспышках. Маневрировать, двигаясь по границе взрывной волны, отныне становилось настоящим безумием, но это и не требовалось. Как Этир и предполагала, сенсоры наведения платформ потеряли корабль, и лазерного обстрела можно было теперь больше не опасаться. По крайней мере, пока транспорт не отдалится от стены бушующей плазмы или пока она не ослабнет. Обогнув волну и уже приготовившись снова уклоняться от выстрелов и ракет, Алия вдруг почувствовала, что ее сердце будто пропустило один удар, а ощущение опасности совсем взбесилось. Девушка открыла глаза и, наверное, впервые за весь полет, словно не веря, посмотрела на обзорный экран корабля. Всюду, со всех сторон, и насколько хватало взора, в черноте космоса, одно за другим, зажигались маленькие ослепительные солнца, озаряя все вокруг нестерпимо ярким белым сиянием. Первой мыслью Этир было желание выжать из двигателей все возможное и невозможное и рвануть на прорыв, тем более что выход из этого треклятого оборонительного рубежа был уже рядом, оставалось лишь еще совсем чуть-чуть. И восприятие через силу показывало, что есть множество брешей между взрывами, через которые, если поспешить, можно успеть пролететь до того, как волны плазмы закроют их, столкнувшись между собой. Но что-то останавливало девушку от поспешного решения. Алия, буквально физически чувствуя, как уходят драгоценные секунды времени, а к кораблю, со всех сторон, приближаются взрывные волны, с трудом успокоила свой разум и очистила его от всех эмоций, переживаний и лишних мыслей, полностью сосредоточившись на своих ощущениях. И ощущение сильнейшей опасности, исходившей отовсюду, практически оглушало Этир, но мастер-джедай быстро взяла его под контроль, концентрируясь исключительно на брешах, ведущих к выходу, и стараясь максимально расширить свое восприятие через силу. К сожалению, подозрения девушки очень быстро подтвердились, хотя это и стоило ей сильной головной боли, все-таки настолько она свое восприятие еще никогда не усиливала. Эти бреши вели в очередную ловушку. Если несколько сверхновых еще можно было суметь проскочить, то дальше концентрация взрывов и перекрывающих друг друга волн была настолько большой, что пролететь уже не представлялось возможным. И чем ближе к выходу, тем она возрастала. Видимо, пираты сосредоточили большую часть своих боевых станций именно на внешней границе оборонительного рубежа Римаса. Алия начала быстро сканировать другие направления. Там тоже было множество непроходимых участков, но и, из-за не совсем равномерного распределения платформ, имелись небольшие коридоры, где можно попробовать их обойти. Еще было не все потеряно. Главное пережить первую цепь взрывов и дождаться, когда плазменная буря на границе ослабнет достаточно, чтобы можно было вернуться и ее преодолеть. Немедля больше ни секунды, мастер-джедай снова форсировала двигатель и направила корабль в один из таких коридоров, одновременно наблюдая, как позади сталкиваются стены бушующей плазмы, порождая очередной ужасающий шторм, где языки, будто жидкого огня, закручивались десятками огромных вихрей. Дальнейшие события слились для девушки в одну сплошную череду гонок со смертью, в огненном лабиринте и все усиливающуюся головную боль, от которой иногда начинало темнеть в глазах. Но неимоверным усилием воли, Этир продолжала держать себя в руках, не давая сознанию угаснуть и продолжая раз за разом расширять восприятие, выйдя уже очень далеко за пределы своих предыдущих возможностей. Но выбора не было. Девушке приходилось теперь изучать, с помощью силы, пространство на огромные расстояния вокруг, чтобы выискивать малейшие лазейки или места, где плазма ослабла достаточно, чтобы звездолет смог ее выдерживать хоть какое-то время и успеть пролететь, или места, где плазма наоборот еще не успела достичь смертоносной концентрации. Малейшая ошибка, неверный выбор направления движения, неправильный расчет времени и многое, многое другое могли привести к гибели, и девушка всеми силами старалась уменьшить вероятность этих ошибок, вкладывая все больше и больше энергии в свое восприятие. Пускай это и оплачивалось невыносимой болью. И корабль, несмотря ни на что, продолжал свое движение, иногда словно ныряя в облака огня, а затем выныривая в немногочисленных островках пустого космоса, который еще не успел поглотить океан смертоносной плазмы. Однако предел есть всему. И мощи огненного шторма и прочности звездолета, пережившего в последнее время столько, от чего давно развалился бы, наверное, и военный корвет, и даже выносливости Алии, державшейся уже из последних сил. Но первым стал сдавать корабль. Сначала, в какой-то момент, внезапно отказал уже поврежденный четвертый двигатель, отчего скорость звездолета упала больше чем на четверть, а нагрузка на остальные двигатели серьезно возросла, а потом начали барахлить и терять стабильность щиты. Девушка, сделавшая большой крюк, правда запутанным курсом, и уже начавшая выводить корабль обратно к участкам, которые должны были к этому моменту успеть перегореть, мысленно выругалась. Последствия взрыва все же были не настолько уж и мощными, и будь у нее ее прежний корабль, пускай и гораздо более медленный, но с намного более мощными щитами. Однако, совет решил сделать всю ставку на скорость, купив новейшие и быстрейшие звездолеты, что может и было бы верным решением, но вот их защита. И что теперь делать? Алия отчаянно пыталась рассчитать через восприятие силы хоть какой-то путь до перегоревших секторов, который корабль смог бы пережить. Но, ничего не выходило. Пути больше не было и везде ждала одна только гибель. Везде, кроме. Девушка зацепилась за одно из направлений, где также ощущалась огромная опасность, но если везде она была однозначно смертельной, то тут, не совсем однозначно. Слабая надежда, но, за неимением лучшего. И еще, это направление вело к зоне, где находилась станция Римаса, к которой Этир невольно снова подвела транспорт, делая крюк по наиболее безопасному маршруту. Однако, выбора по-прежнему больше не было, и даже вероятность того, что полет до этой проклятой станции окажется успешным, с такими убитыми щитами, была, в лучшем случае, не больше нескольких процентов из 100. Рассчитав курс и разворачивая корабль в новом направлении, Алия поставила двигатели и щиты в режим перегрузки и начала перенаправлять к ним всю доступную энергию, отключив оружие и часть второстепенных систем. Это позволит, на небольшой промежуток времени, значительно повысить их мощность, но потом перегруженным системам потребуется капитальный ремонт, что, правда, волновало сейчас мастера джедая меньше всего. Главное проскочить плазменную бурю, а со всем остальным можно будет разобраться и позже, если удастся выжить. Сам последний полет Этир запомнила плохо, полностью, на пределе своих сил и даже за их гранью, сконцентрировавшись на прокладывании и корректировке курса, пытаясь проложить его настолько идеально, насколько это вообще возможно. Лишь бы выиграть еще один, хоть самый малейший, кусочек расстояния и еще, хоть на лишний миг, продлить работу щитов. И все это в сопровождении невыносимой головной боли. И звездолет уже практически преодолел плазменное облако, когда щиты все-таки отказали. Броня транспорта начала стремительно плавиться, системы стали отказывать одна за другой, а вскоре вышли из строя и двигатели. В отсеке снова появился удушливый дым и начала быстро подниматься температура. И, когда девушка уже грустно подумала, что все-таки проиграла и, что самое паршивое, еще и не смогла защитить своего падавана, корабль, на одной только инерции, вырвался из огня. Но радоваться было еще рано, проблемы и не думали заканчиваться. Серьезно поврежденный транспорт, с неработающими двигателями, несло прямо на огромный астероид, правда, самый обычный, а не замаскированную платформу, что, однако, служило слабым утешением. В последний момент мастер-джедай успела рвануть звездолет в сторону телекинезом, вкладывая в него всю оставшуюся энергию. Корабль резко снесло далеко влево, но все же недостаточно. Хотя прямого столкновения удалось избежать, транспорт задел каменную глыбу боком и, теряя выдранные с мясом куски обшивки, пропахал в ней длинную глубокую борозду, а затем, медленно вращаясь и дымя утекающим кислородом, полетел дальше. В момент удара корабль тряхнуло так, словно в него попало как минимум с десяток ракет, а в рубке раздался ужасающий скрежет. Алия встревоженно вывела на монитор данные о повреждениях. К счастью, при столкновении удалось отделаться развороченным правым бортом, где находились грузовой отсек и одна из кают, теперь полностью уничтоженные. Будь это, например, левый борт, и можно было бы забыть о спасательных капсулах. Впрочем, потому Этир и отклонила корабль влево, а не вправо. Повезло еще, что все ограничилось только этими повреждениями и удалось избежать разгерметизации остальных отсеков. Мастер-джедай сосредоточилась, снова направляя силу на транспорт, и, на этот раз уже плавно, остановила его вращение и движение. Не хватало еще случайно влететь в радиус действия тяжелых орудий Римаса. «Учитель, нас прекратили атаковать». Бледную джину ощутимо потряхивала, но она изо всех сил старалась не показать своего страха. Алия с жалостью посмотрела на девочку. То, что ей пришлось сегодня пережить, не каждый взрослый выдержит, а уж ребенок. А она молодец, продолжает держаться. И ведь все произошедшее еще цветочки. Если, после высадки на станцию, придется пробиваться через армию пиратов, такого ей точно лучше никогда в своей жизни не видеть, но ведь и выбора-то опять никакого нет. А ведь есть еще и ситх. Этир чуть улыбнулась и успокаивающе сжала девочке плечо. Сейчас мы пока в безопасности. Вокруг Римаса, на довольно большом пространстве, отсутствуют боевые платформы. Те, что за нами, пираты уничтожили взрывами, а орудия самой станции сюда достать не должны. Остается еще их флот, но, раз он на нас не напал еще в оборонительном рубеже, при том, что пираты даже предпочли взрывать свои дорогие платформы, чтобы избавиться от нарушителей. Будем надеяться, что у них какие-то проблемы и они пока не могут поднять корабли. А что мы теперь будем делать? Нужно, как можно быстрее, выяснить, какие системы транспорта мы еще можем починить и на что вообще можем рассчитывать. И уже от этого будем отталкиваться. Ну а пока R3, длина 6 будет выяснять степень повреждений и возможность ремонта, мы пойдем, подберем кое-что из снаряжения, которое пригодится нам на станции. Алия с трудом поднялась с пилотского кресла, Головная боль еще не полностью прошла, да и общее перенапряжение продолжало сказываться, и девушка слегка пошатнулась, но тут же быстро справилась со слабостью. Отдав через наручный коммуникатор необходимые распоряжения астромеханическому дроиду, как раз тому самому R3, исполняющему на борту функции механика, Этир пошла в свою каюту. Джина направилась следом. «Учитель, а зачем вам все это?» В каюте Алия достала и разложила несколько довольно больших контейнеров, и теперь Падаван там увлеченно копалась, даже позабыв все свои недавние страхи, на что, собственно, мастер-джедай и рассчитывала. И чего в этих контейнерах только не было. Различная одежда, начиная от простого комбинезона и балахона и заканчивая средней броней, а также множество самого разнообразного оружия. К сожалению, далеко не везде разумные рады видеть джедая. Особенно в гнездах пиратов, контрабандистов и работорговцев, а также на планетах тех рас, что им, скажем так, сочувствуют. Поэтому приходится иногда прибегать к разнообразной маскировке. Но ведь джедаи, вроде, должны одевать для маскировки только обычные балахоны и другая одежда, кроме этого балахона и джедайской робы, а также использование какого-либо оружия, кроме светового меча, крайне осуждается, по крайней мере нам так говорили учителя на занятиях в храме, использовать при маскировке балахон, робу и лишь световой меч из оружия. Этих негласных правил придерживаются только Идя, КХМ, члены ордена, очень далекие от оперативной работы или не всегда способные трезво оценить различные нестандартные ситуации, требующие нестандартного подхода. Балахон является очень плохой маскировкой и, во-первых, под ним вполне могут заметить робу джедаев, если он, к примеру, случайно распахнется или его поднимет сильным ветром. А во-вторых, в похожих балахонах ходят всякие нищие оборванцы, и в нем даже не в каждую контину пустят, да и разговаривать с таким человеком мало кто будет, а это очень затрудняет сбор информации и саму миссию. И еще по нищим вполне могут открыть огонь, просто ради смеха, или спустить какую-нибудь хищную тварь и делать ставки, сколько оборванец против нее продержится, мысленно продолжила Этир, решив не говорить девочке таких подробностей. Те ужасающие зверства, что она видела на некоторых планетах. Иногда бывает так сложно удержаться и не поддаться ярости, видя такое. Я, например, в зависимости от обстоятельств, предпочитаю маскироваться под наемницу или охотницу за головами. В таких местах это наиболее уважаемые и распространенные профессии, и на их крайне опасных и хорошо вооруженных представителей обычно происходит меньше всего нападений. Да и сбор информации и расспросы местного населения вызывают меньше всего подозрений. Ну, ищет охотник за головами свою очередную цель или наемник пытается узнать расклад сил мафиозных банд, чтобы знать наверняка, к кому лучше присоединиться и где больше заплатит. Таким никого особенно не удивишь и не насторожишь. А вот если такие вопросы задает нищий оборванец. И, наконец, оружие. В логовах бандитов и работорговцев, например, на том же Татуине, постоянно кого-то грабит, убивает и так далее, и особенно часто нападает на девушек, по понятным причинам. Мне приходилось там бывать несколько раз и, даже закутавшись в этот чертов балахон, нельзя пройти и пары кварталов, чтобы на тебя кто-нибудь не напал. И, если из оружия будет один световой меч, то придется доставать его и сразу ставить крест на маскировке или применять силу, что также может выдать джедая, особенно когда противников много. А вот имея бластер, вполне можно попробовать им отбиться от нападающих и тем самым не вызвать подозрения у остальных бандитов, учитывая, что в таких местах подобные разборки в порядке вещей. Понятно. И под кого будем маскироваться сейчас? Алия ненадолго задумалась, одевать среднюю или легкую броню на этот раз будет очень глупым решением. Если на станции придется сражаться с ситхом, то удар светового меча они в любом случае не выдержат, а вот движения будут немного сковывать. В таких битвах важен даже малейший выигрыш в скорости, который и может, в конечном итоге, оказаться решающим, следовательно, нужно одеть что-то подходящее для такого боя. В принципе, можно и остаться в своей джедайской робе, все равно ситх уже наверняка знает об их присутствии и никакая маскировка его не обманет, но с другой стороны, не обманет ситха, однако может обмануть его людей. Неизвестно, насколько хорошо и точно он умеет определять местонахождение джедая, и есть некоторый шанс, что удастся затеряться на огромной станции. Поколебавшись, девушка остановила свой выбор на одежде, которую любили носить многие контрабандистки. Раньше ей не приходилось одевать ничего подобного, все-таки в большинстве случаев, когда нужна маскировка, Алия предпочитала носить полностью закрытую среднюю броню и шлем с искажателем голоса. А вот одежда в любимом стиле контрабандисток, из тех, кто не носит даже легкую броню, была слегка, излишне откровенной, и мастер-джедай чувствовала себя в ней не слишком уютно. Был еще вариант с комбинезоном, но его придется уступить Джине, так как это единственная вещь, которая ей подойдет благодаря специальной адаптивной системе подгонки под фигуру и рост. А остальная одежда, к сожалению, будет в той или иной степени понижать скорость, и значит, уже не годится. Скинув джедайскую робу, Этир натянула обтягивающую светло-серую майку без рукавов и короткие шорты, а затем одела черные перчатки и пояс со специальными креплениями под оружие по бокам, куда тут же засунула два своих любимых тяжелых бластера. Световые мечи пришлось убрать в небольшой рюкзачок все тех же контрабандистов, имеющие особое маскирующее поле, не дающие большинству сканеров определить его содержимое и проецирующие на них данные о всякой безобидной и легальной ерунде внутри. Окликнув Джину, все еще поглощенную копанием в контейнерах и уже явно нацелившуюся примерить броню, мастер-джедай вручила ей комбинезон и показала, как его одевать и подгонять. «Кстати, вам очень идет одежда контрабандистки, учитель». Немного нервно хихикнула девочка, все-таки еще не полностью отошедшая от недавнего боя. «Появись вы в таком виде в храме, и все его население быстро скончается в страшных муках». «И почему же?» От неожиданного поворота мысли ученицы удивленно спросила Алия, и тут же в этом раскаялась, обреченно чувствуя, что зря задала вопрос. «Ну, старички, включая магистра Йоду, помрут от сердечного приступа, мужское население из-за вас передерется, а женское удавится от зависти. Хаем, разве что маленькие юнлинги ничего не поймут, да, они, пожалуй, единственные уцелеют». Подробно обрисовала эпичную и драматичную картину падения ордена, принявшая напыщенно серьезный вид оракула Джина, с трудом сдерживая улыбку. Этир, уже в бесчисленный раз за последнее время, тяжело вздохнула. В этот момент дверь отсека открылась, и в него въехал небольшой, не выше метра, дроид. Его белый бочкообразный корпус, на котором располагался вращающийся серый купол, исполняющий роль головы, с единственным сенсором глазом, передвигался на трех опорах, заканчивающихся колесами. Подъехав к своим хозяевам, дроид издал серию писков, свистков и трелей. «Молодец, Р3, длина 6. Хотя новости, конечно, неутешительные. Что он сказал, учитель? Средств связи, щитов, оружия, сенсоров и основных двигателей у нас больше нет и починить их невозможно. Хорошая же новость одна, можно заставить буквально на несколько минут работать маневровые двигатели, и этого должно хватить, чтобы разогнать корабль, и чтобы мы смогли по инерции долететь до станции. Возможно, даже хватит ресурса еще на пару маневров, но нам ведь еще нужно высадиться на станцию. Как мы это сделаем без двигателей? Используем спасательную капсулу. Пираты наверняка попытаются нас сбить на подлете, но ничего, есть у меня пара идей, как этого избежать». Алия посмотрела на дроида. «Р3, сперва соедини мой наручный комлинк с бортовым компьютером корабля, а затем начнем подготовку к десанту на Римас. Надо же, наш верткий и крайне живучий гость снова сумел уцелеть. Как интересно». Змей задумчиво рассматривал на экране изображение неподвижного и весьма потрепанного джедайского корабля. Изуродованный и сильно оплавленный корпус с практически полностью развороченным правым боком. Казалось, что и звездолет, и его экипаж давно мертвы, однако сила говорила совсем обратное. Отсюда возможно точно определить степень его повреждений. «Только примерно, господин». Оператор вывел на главный экран все показания сенсоров станции. «Наверняка можно сказать лишь то, что его основные двигатели, щиты, сенсоры, передатчик и оружие полностью выведены из строя и ремонту не подлежат. Не уверен насчет состояния маневровых двигателей, жизнеобеспечения и прочих систем. Вероятно, они еще могут действовать, но вот насколько хорошо неизвестно». Несколько секунд Ситх раздумывал, а затем коротко бросил оператору: «Обеспечь мне срочную закрытую связь с новым главой клана ножей». «Да, господин». Дождавшись, когда место, где стояли Ситх с мандаларцем, окутает поле, защищающий от прослушивания, и рядом появится голограмма Тира. Алессар спросил: «Как быстро ты сможешь поднять звено истребителей?» «В течение 15-20 минут». «Отлично, тогда начинай подготовку. Когда все будет закончено, переведешь связь с пилотами и координацию звена на мой командный центр». «Как прикажете, владыка». «Связь отключилась. А ведь я тебе сразу говорил поднять весь подконтрольный флот», — хмыкнул Самат. «Есть множество причин, по которым я этого не сделал. Истребители против этого джедайского разведчика ничто, только зря потеряли бы пилотов и машины. Да и в лазерном и ракетном огне платформ они не смогли бы толком маневрировать, лишь путаясь под ногами и погибая от дружественного огня. С истребителями то все понятно, я имел в виду основной пиратский флот, а не эту мелочь. Ты считаешь, у флота было бы больше шанса сбить джедая, чем у всех боевых станций? Хотя это не важно. Главных причин всего три. Во-первых, тогда я не смог бы взорвать платформы, чтобы не задеть своих. Можно было отвести флот, в этот момент, в безопасную зону вокруг Римаса. Снова хмыкнул мандалорец. Она для того и предназначена. Если только хватит времени на это, больно уж наш гость быстр, — в свою очередь хмыкнул Ситх. Во-вторых, джедай мог попытаться взять на абордаж один из кораблей и, что самое главное, в-третьих, я еще не успел в достаточной степени укрепить свою власть в захваченных кланах. Поэтому очень велика вероятность появления дезертиров и бунтов, а мне совсем не хочется терять из-за такой ерунды настолько ценный ресурс, как крейсеры и фрегаты. Так что ни один корабль, имеющий гипердвигатель, станцию пока не покинет. Но зато можно использовать истребители теперь, когда противник уже выведен из строя. Осталось его лишь добить. А ты уверен, что потеря стольких платформ и ослабление оборонительного рубежа, особенно в преддверии возможного нападения республики или ордена, стоило выведения из строя всего лишь одного разведчика? Более чем. Сразу мы разведчика уничтожить не смогли, значит, он уже послал свое сообщение. И даже если бы ему удалось удрать и после взрывов, это уже не имело бы особого значения. Одна из главных целей моей ловушки заключалась в получении как можно большего количества информации о возможностях джедаев и их пределах, и сейчас мне удалось получить очень много ценнейших данных, которые весьма пригодятся мне в будущем. А небольшое ослабление обороны. Ситх криво усмехнулся. Неужели ты думаешь, что я действительно опасаюсь нападения республиканского флота или массированной атаки армии рядовых джедаев, против которых эта оборона могла бы хоть на что-то сгодиться? Вероятность их нападения есть, но она крайне мала и будет скорее уже во вторую очередь для устранения оставшихся пиратов и установления полного контроля над станцией. А вот вначале я предполагаю прорыв к Римасу небольшой группы сильнейших мастеров или магистров ордена. И в их задачу наверняка будет входить устранение Ситха, если таковой имеется на станции, а также устранение руководства пиратов и выведение из строя обороны Римаса. И только потом прибудут остальные джедаи и флот. Это наиболее вероятный стратегический ход ордена.